Глава 69. Электроник. Выходя из машины к баристе на Харлее, Верити подумала, что надо бы накинуть капюшон. Люди из здания, которому принадлежит парковка, могут заснять их встречу, особенно если заметят дрона. Однако осеннее солнышко светило так приятно, что она решила рискнуть. Бариста оттянул маску с лица и отпустил, так что она повисла под подбородком, как белый пластиковый кадык. «Юнис мертва?» – спросила Верити. Он быстро изобразил смайлик, означавший, видимо, «ну ты тупая», повернул раскрытые ладони вверх, пожал плечами и одновременно возвел глаза к небу. Потом поднял палец, а другой рукой достал из кармана сложенный бумажный пакетик и протянул ей. На пакетике был коричневый логотип 3.7. Внутри ничего не было. Верити развернула пакетик. Розовым флуоресцентным маркером большими буквами. «Я Грим Тим, хотя мы уже пересекались. Ты наверняка спросишь, что Сью. Не знаю, она недоступна, но некоторые ее части похожи здесь и, думаю, скоро с тобой свяжутся. Одна сказала, ты уезжаешь из отеля. Велела догнать и отдать тебе твою технику, переделанную для защиты информации. Мобилу и очки части Юнис зашифровали, так что вот». «Грим Тим», — сказала Верити, поднимая взгляд от записки. Он открывал черную сетчатую сумку, привязанную к баку Харлия, и в ответ на эти слова выдал Верити порцию благодушного презрения, знакомого ей по 3.7. Из сумки он достал мешок Фарадея, вроде бы прежний, отдал ей, опустил щиток шлема, забрал послание розовым фломастером, смял, засунул обратно в карман и включил мотор. «Спасибо». Она отступила на шаг, гадая, каково будет общаться с частичной Юнис. Он повернул Харли, дождался просвета между машинами и уехал, оставив за собой одно черное облачко выхлопа. «Залезай», — сказал Коннор из дрона у нее за спиной. «Едем». Она обернулась. Дрон стоял в открытой дверце, упираясь руками с двух сторон. «Дай прежде проверю», — сказал он. Стремительно выдвинулась длинная тонкая рука с тремя типами инструментов, видимо, сенсоров, на разных расстояниях от мешка. «Вроде чисто. Залезай, я открою». «Я сама открою», — ответила Верити, забираясь в машину. Дверца за ней закрылась. Верити села позади Северина, двумя руками держа мешок на коленях. Северин повернул микроавтобус, дождался просвета в потоке машин и тронулся. Верити раскрыла мешок и заглянула внутрь. На белой подкладке лежал турпогениксовский телефон, отсечник, гарнитура и три зарядки. Отгибая дужки очков, она обнаружила, что внутреннюю поверхность частично вынули и заполнили чем-то более темным. «Он сказал, все модифицировано для безопасности. Тлен?» «Да». «Он сказал, филиалы Юни со мной свяжутся. Так не надеть очки и включить телефон?» «А ты бы не включила, скажи я нет», — спросила Тлен. «Я бы включила». «Почему ты не знала, что это он у нас на хвосте?» «Он имеет дело с филиалами», — ответила Тлен. «Они не слишком общительны». Верити надела очки. Достала турпогениксовский телефон. В задней части корпуса были аккуратно прорезаны две квадратные дырочки, залепленные сверху синей изолентой. Когда Верити его включила, зажегся непривычный экран. В гарнитуре тоже была дырочка и синяя заплатка. Она включила и гарнитуру, сунула наушник в ухо и включила очки, отчего гарнитура тихонько пикнула. Курсор не появился. Верити выдохнула и только сейчас поняла, что некоторое время не дышала. Она повернула телефон, снова глянула на заднюю сторону. «Зачем они проделали дырочки, а не просто открыли?» – спросила она у Тлен. «В очках». При попытке скрытия несанкционированным лицом устройство самоуничтожается. Сейчас постфабричный доступ обходит эту систему. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь исследовать, разбирать, либо модифицировать устройство. Белая гельветика на фоне задней стороны телефона, руки Верити и ее джинсов. «Кто ты?» «Не могу сформулировать ответ». Она поглядела на Вёрджила. Тот поднял бровь. «Что там?» «Это средство коммуникации зашифровано». «Телефон шифруется?» «Все устройства в данное время защищены». «Могу я поговорить с Юнис?» «Нет». «Почему?» «Не могу сформулировать ответ». «С кем еще я могу связаться через эту систему?» «Задай конкретный вопрос». «Джо Эдди?» «Недоступен». «Хосе Эдуардо Альварес Мата?» «Недоступен». «Кроме шуток?» «Не могу сформулировать ответ». «Как мне с ним связаться?» «Напиши Хосе Эдуардо Альварес Мата как электронику. Нажми «Отправить». Верити перевела взгляд с Вёрджила на дрона между ними, потом вновь глянула на него. «Оно говорит, я могу написать Джо Эдди». «Кто оно?» – спросил Вёрджил. «Один из филиалов Юнис, по словам Грим Тима. Так он представился. Человеческого в этой штуке не больше, чем фармацевтической инструкции. Я ему сейчас напишу, но ты сказала, он может пользоваться телефоном только под одеялом». «Все равно пиши», — ответила Тлен. «Не увидев сейчас, увидит, когда в следующий раз глянет в устройство». Верити открыла сообщение и написала электронику. «Привет, как дела? У меня все норм». Нажала «Отправить». «Кому еще я могу написать?» «Задай конкретный вопрос». «Стэтс. Стэтсон Хауэлл». «Недоступен». Она нахмурилась. «Что на тебе надето?» «Иди в жопу, Джо Эдди». «Тебе, небось, не надо притворяться, что ты дрочишь. А я, когда тебе пишу, должен лежать под одеялом с порнухой на моем телефоне». Не знаю, обманывает ли это Курсию, но юристы с трудом прячут брезгливые взгляды. «Есть контакт», — Верити глянула на дрона. «Ты уверена, что это он?» — спросила Тлен. «Если не он, то качественная подделка». Верити снова глянула на экран. «Там появилось». «Не могу болтать, но посылаю заранее подготовленный апдейт шифрованной фигни. Сейчас должен вернуться в гостиную, не то Селеста с Тревором решат, у меня анонистический инсульт, вышибут дверь и начнут меня реанимировать. Береги здоровье, но не обязательно тем способом, каким, по мнению Селесты с Тревором, это делаю я». «Исключительно качественная подделка», — сказала Верити.